Глава сороковая и последняя. Последнее время Лори часто бывало нехорошо. После уколов становилось лучше, поэтому и на этот раз Такса не стала сопротивляться, послушно дав хозяйке лапу. Тоненькая игла незаметно вошла в вену. Лори захотелось спать. В самом деле, неплохо было бы немного отдохнуть. Ей надоело кашлять и задыхаться, бороться за каждый глоток воздуха. Такса сладко зевнула, и ее сознание унеслось куда-то далеко. Она не почувствовала, как остановилось ее дыхание, как вскоре перестало биться сердце. Катя рыдала и не могла остановиться. Она шептала: «Спасибо, Лора. Спасибо тебе за все. Отдыхай. Поспи, моя хорошая. Прости меня». В горле застрял комок. Женщина аккуратно вытащила катетер из короткой кривой лапки, погладила черные подушечки, полюбовалась мощными когтями. Казалось, что Такса просто спит, и только пустые ампулы пропофола, лежащие рядом, мешали поверить в это. Катя закрыла глаза и свернулась клубочком, обнимая теплое тело собаки. Так легче было представить, что Лора жива, что она всегда будет рядом. «У меня стадия отрицания», — пробормотала молодая женщина и захлебнулась в рыданиях. Вошел Алексей. Он не знал, как утешить жену, и только крепко прижал ее к себе. «Катюша, не убивайся ты так. Если бы не ты, ее бы давно уже на свете не было. Будет у тебя еще Такса. Такая же шкодная и...» Катя мгновенно перестала плакать и вытерла лицо. Глухим голосом она сказала: «Нет, другой не будет. Мне не надо никакой другой Таксы. Слышишь?» Алексей сам выкопал глубокую могилку в саду, рядом с огромным валуном. Катя завернула тельце собаки в простынь и заставила себя опустить сверток на дно ямы. В голову лезла какая-то чепуха. «Лёша, ей будет холодно там. Она всегда любила тепло и уют. А тут эта сырость. Возьми себя в руки, Екатерина Андреевна. Это больше не Лора, как бы сказать. Считай, это старый плащ, который она носила при жизни. Он истрепался и больше ей не нужен». Катя шмыгнула носом и стала сама укладывать дерн поверх могилки, не замечая, как перепачкала землей руки и куртку. Ее бил озноб. «Что мы скажем Максу?» «Правду, любимая. Все будет хорошо». Мужчина и женщина шли к дому, взявшись за руки. Они потеряли что-то очень важное, но в то же время горе сплотило их, как никогда раньше. Лора не знала, сколько проспала, но проснулась она с чувством ужасного голода. Собака попыталась открыть глаза, но веки словно склеились. Она хотела протестующе залаять, но из горла вырвался только странный писк. Вокруг было тепло, и Лора почувствовала давно забытый, самый лучший в мире запах — запах материнского молока. Она собралась с силами, распихала братьев и сестер и устроилась у соска, довольно причмокивая. С каждым глотком ее настроение становилось все безмятежнее, а прошлая жизнь казалась далеким сном, который стремительно ускользал, стирался из памяти. Новорожденный щенок успел лишь подумать: «Интересно, они найдут меня снова?» Максим плакал и отказывался засыпать. «Мама, Лоры больше нет?» «Нет, сынок, но мы всегда будем ее помнить». Ребенок прижал к груди маленького плюшевого ежика, единственную мягкую игрушку, которую удалось уберечь от собачьих зубов. Максим даже перестал плакать и задумался, а потом прошептал: «Мама, а что, если я ее забуду?» Катя смахнула слезы, обняла маленького человека и внезапно сказала: «Не волнуйся, сынок, я напишу о ней книгу».